Глава 15. Свободный столик находим очень быстро, по причине довольно раннего времени для начала танцев, а также учитывая, что сейчас лето. А значит, не так много народа, чтобы потусить в клубе. По дороге встречаю парочку знакомых, на ходу пожимаю руки и отвечаю отлично на банальное «как дела?». Поднимаемся с девчонками на второй этаж, откуда открывается прекрасный вид на танцпол. Чувствую, весело будет наблюдать за ними. Особенно за одной светловолосой красоткой, чья попа мельтешит на уровне моих глаз, поднимаясь в развалочку по лестнице. Еле сдерживаю порыв шлепнуть по мягкой точке, которая безумно меня заводит. В июне Тоха сделал в клубе ремонт, и я еще ни разу здесь не был за полтора месяца. Видимо, в свое время так перегулял по злачным местам нашего и не только нашего славного города, что теперь даже не тянет. Но раз Кате это доставляет удовольствие, готов провести ночь, наблюдая за ней в свете софитов и неоновых ламп. Интересно, как она двигается? Рассаживаемся на мягкие кресла и два небольших дивана, стоящих вокруг стола, а к нам уже торопится официантка. «Добрый день», – произносит девушка с улыбкой, раскладывая меню на столе перед каждым посетителем отдельно. «Давно вас не было видно». «Вы тут уже знаменитости», – усмехаюсь своим спутницам, после чего перевожу взгляд на официантку, точнее, на ее бейджик, где большими буквами напечатано имя Катя. «Точно, наваждение какое-то. Даже здесь меня преследует». А вторая обладательница этого имени сидит рядом, касаясь меня своей ногой. Даже через джинсы чувствую жар, исходящий от девчонки. С этим надо что-то делать, иначе так недолго из катушек слететь. «Мне коктейль «Голубая лагуна», — первой произносит Аня, отвлекая меня от ненужных мыслей. Музыка звучит еще не громко, так как только начало ночи, и жаркие танцы планируются начаться чуть позже. А пока есть возможность пообщаться и выпить в свое удовольствие. «Какой коктейль!» – ворчит в ответ Дарина. «Мы такое важное событие обмываем, а ты ерундой занимаешься». «Правда, Артем?» – смотрит на меня своим коронным, как я понял, пристальным взглядом, даже не возражай. «Коньяк девушкам принесите», – обращаюсь к официантке. «Какой-нибудь хороший. Вишневый сок, минеральную воду». Продолжаю перечислять, опуская глаза в меню. 4 порции мяса с гарниром. Девочки сейчас скажут, что именно. Ну и парочку салатиков. Еще фруктовую и мясную нарезку и... «Мы лопнем от такого количества еды», — перебивает Катя и смеется. «Вишневский, столько съесть нереально». «Так ты не ешь», — посылаю ей свою самую очаровательную, как я считаю, улыбку. «Ты закусывай». Девочки, включая официантку, начинают громко смеяться и захлопывают меню. «И мне кофе», — добавляю, отдавая свое меню официантке с теперь уже моим любимым именем. «Пока все. Но...» — делаю паузу. «Как только коньяк закончится, несите следующую бутылку». «Или перебор». Смотрю почему-то на Дарину, понимая, что она играет главную роль в этом трио на данный момент. «Будет еще и третья», — подмигивает мне, а официантка забирает все папки и покидает нас. «А что?» — продолжает Дарина. «Гулять так гулять». «Не возражаю», — киваю в ответ. «А ты разве не выпьешь с нами?» — удивленно интересуется Аня. «Он не пьет», — вставляет Катя, как только я открываю рот, чтобы ответить. «Он у нас язвенник-трезвенник». «Должен же кто-то вас по домам после 3 бутылок коньяка развести». Кладу руку на спинку дивана, чувствуя кожу и касание волос. Как же меня это заводит. Но лучше отвлечься на разговоры с девчонками, а то неизвестно, до чего моя фантазия сегодня разыграется. «Главное», — продолжает язвить очаровательная голубоглазая красотка, «чтобы твой гелик Вишневский не превратился в тыкву после боя курантов». Сидит рядом, откинувшись на спинку дивана, и смотрит на меня в упор, улыбаясь. Волосы щекочут мне руку, и я пальцами ловлю кончик пряди. Перебираю волоски, наслаждаясь таким простым прикосновением. Даже подумать не мог, что буду ловить кайф от пререканий с ранее ненавистной мне милашкой, а также просто от касаний к ее волосам. «Хотел бы я посмотреть на тебя в лохмотьях». Продолжаю перепалку, опуская глаза на ноги девушки в коротеньких шортиках и проводя взглядом по ее телу, мысленно расстегивая змейку на маечке. Поднимаю взгляд на лицо и в ответ встречаю поднятую бровь в немом изумлении. «Интересно, сколько лоскутков останется на твоем теле?» Девчонки начинают смеяться после моих слов, а Катя мило краснеет. «Дышит тяжело, а меня это жутко заводит». Ситуацию спасает официантка, принесшая напитки, коньяк и фрукты с кофе. Отвлекаюсь от лицезрения сидящей рядом красотки и разливаю девочкам спиртное в коньячные бокалы. Приходится налить себе сока, чтобы с ними чокнуться. Нравится мне эта компания. Веселые, озорные, понимающие юмор и не пытающиеся меня перевоспитать. Легко с ними общаться. Да и смотреть на красивых девушек рядом тоже приятно. Следующий час пролетает незаметно за шутками и словесными перепалками. Девочки пьют, смеются, рассказывают забавные случаи из жизни и просто отдыхают. Еще пару раз вгоняю своими шуточками Катю в краску, на что получаю очередной взгляд «Вишневский, убью тебя». Перевожу взгляд вниз и замечаю владельца клуба, который, увидев меня, машет рукой и направляется к лестнице, чтобы подняться к нам. «А этому что здесь надо?» Дарина наблюдает за шествием Антона к нашему столику, а из глаз искры. А вот это уже становится интересным. Прямо печенкой чую какой-то подвох. «Какие люди!» — говорит парень, подходя ко мне и пожимая руку, а я встаю, чтобы обняться по-дружески. «Не ожидал!» — усмехается, после чего поворачивается к девочкам. «И целый цветник с собой привел. Ну надо же, святая троица! Строгая прокурорша, очаровательная журналистка и лучший автомеханик города. Привет, мартышка!» Говорит с улыбкой на устах, как я понимаю, адресуя это Анне. «Старожилов!» — шипит девушка в ответ, глядя на Антона из-под лобья. «Я тебя когда-нибудь точно придушу!» «Если только в следующей жизни», — смеется в ответ. «Не возражаете, если присоединюсь?» Мое негромкое «нет» перекрикивает тройное «Возражаем!» И три разъяренные фурии смотрят на парня таким сердитым взглядом, что у меня начинается дикий смех. Из глаз девчонок летят искры с молниями. Того и гляди, разразится настоящий пожар. Интересно, когда Тоха успел так насолить им, что они столь бурно реагируют на его присутствие? «Тогда подойду попозже», — хлопает меня по плечу. «До встречи, мартышка!» Кивает напоследок с ехидной улыбкой на лице и удаляется. «Давно он в городе?» — спрашивает Аня, повернувшись лицом к Дарине. «Больше месяца», — отвечает та, тяжело вздыхая. «У него суды начались по поводу земли под новый клуб. Вот и приехал». «Раньше не могла сказать?» «Ты тоже, помнится, ни словом не обмолвилась, что лично знакома с Артемом», — парирует Дарина в ответ. «Она тебя расстраивать не хотела», — вставляет Катя, и Анна переводит взгляд на нее. «И ты знала!» — восклицает девушка, после чего берет бутылку, наливает себе в бокал и выпивает залпом. Мы втроем только взглядом проводим ее действия. «Подруги, блин, называется!» — запивает соком и кривится. «Закусывай давай!» Дарина протягивает ей кусочек лимона. «Носить тебя не будем!» «Да забей ты на него!» Говорит Катя, усмехаясь. «Тоже мне принц выискался!» «Бесит он меня!» Аня снова тянется к бутылке, но получает по рукам от Дарины. «Хорош! А то точно свалишься под стол раньше времени!» Катя поворачивается лицом ко мне, а я поднимаю обе брови вверх. «Это то, о чем я думаю?» В ответ девушка кивает отрицательно головой. «Лучше ничего не говори». Диджей объявляет о начале танцевальной программы, после чего музыка начинает играть громче. «Танцевать идем!» кричит Аня, вставая, а девчонки молча поднимаются со своих мест и следуют за ней. Мы сидим с Катей на диванчике, и пройти она может, только переступив через меня. Рядом, вплотную к стене, стоит кресло, и выйти таким образом нереально. Девушка поворачивается лицом и начинает переступать через мои ноги. Не отказываю себе в удовольствии дотронуться до нее, вроде как придерживая. Ладони ложатся на офигенную пятую точку, плотно обтянутую шортиками. Какая-то неведомая доселе молния бьет мне в голову, и я притягиваю девушку к себе. Она теряет равновесие и падает мне на грудь, пытаясь ухватиться за спинку дивана. «Поаккуратнее там», — шепчу ей на ушко, удерживая на груди. «Не скучай, малыш», — слышу в ответ, после чего Катя упирается руками мне в грудь, немного отодвигаясь, быстро целует меня в нос, выпрямляется и, перешагнув через вторую ногу, вильнув попой практически на уровне моих глаз, следует за подругами. «Поцелуй в нос, малыш. Это что-то новенькое. Наверное, алкоголь сделал ее такой раскрепощенной, раз она уже не стесняется прилюдно показывать свои чувства. А в том, что они есть, я уже даже не сомневаюсь. Глазами провожаю их шествие на танцпол, после чего мой взгляд становится прикован к одной единственной голубоглазой блондинке. Как же офигенно и плавно она двигается в такт музыке. Представляю, сколько любопытствующих глаз сейчас косится в ее сторону. Главное – держать себя в руках, а не наделать глупостей. А то появится очередная статья о мордобое с моим участием под заголовком «Ревность Вишневского». Только этого мне сейчас и не хватает, чтобы журналюги начали полоскать прилюдно наши отношения с Катей. Интересно, а как она двигается в постели? Приходит в голову мысль, и я закрываю глаза, глубоко вздыхая, чтобы прогнать очередное наваждение. Лучше бы дома остался, наедине с тренажерами. Так хоть напряжение можно снять. Ненадолго, но все равно эффективно. Отвлекаюсь от лицезрения движений Кати и достаю из кармана телефон. Надо вызывать тяжелую артиллерию в виде своего лучшего друга. А то мысли до добра точно не доведут. Раздену прямо тут, в клубе. Пашка уехал на неделю в командировку, но сегодня должен вернуться домой. Конечно, с моей стороны чистый эгоизм вызывать парня, который устал после дороги и, наверное, хочет отдохнуть. Но друзья для того и даны, чтобы портить им жизнь в самое неподходящее время. «Ваш абонент находится вне зоны действия сети», сообщает мне женский голос в трубке. «Вот черт! А я-то надеялся, что все же телефон включен, и друг отзовется на мою просьбу о помощи в столь нелегком деле». Глаза вновь опускаются на танцпол, где девчонки прыгают под очередной зажигательный трек. И тут краем глаза наблюдаю, как Тоха снова поднимается по лестнице, направляясь ко мне. «Пока девчонок нет, решил подойти», — говорит парень, садясь на кресло рядом. «А то точно съедят меня живьем». «Чего это они на тебя так взъелись? Хочу пробить почву, так как уверен, что красотки не расскажут всей правды». «Было дело», — смеется Антон. «Еще в школе. Встречались мы с Анюткой. Правда, недолго». «А потом?» — делаю глоток остывшего кофе. «А потом я уехал в Москву учиться. А она осталась», — печально произносит парень. «Видимо, до сих пор не простила моего побега, хотя я и предлагал остаться друзьями». «Не находишь это глупым?» «Да брось!» — смеется в ответ. «Кто в 17 лет думает о том, что говорит или делает? По-моему, в этом возрасте все делают глупости», — смотрит пристально на танцпол. «А она похорошела». «Не спорю», — усмехаюсь. «Пусть поломает немного голову, к чему относится мое высказывание. К глупостям в возрасте или к оценке внешности Ани?» «Теперь понятно, чего они так бурно на тебя реагируют». «Мы давно не виделись», — Тоха поворачивается ко мне лицом. «Как-то не доводилось, хотя был бы и не против», — горько усмехается. «Дарина еще в школе предупреждала, что посадит. А Катюха обещала всему миру рассказать, какой я негодяй». «Это они могут», — киваю утвердительно головой. Теперь становится понятно и удивление Кати на мой рассказ о дружбе с Антоном, и реакция девчонок на его просьбу присесть к нам, а также поведение Анюты после ухода парня. Видимо, серьезно зацепил, раз спустя столько лет не отпускает. Ладно, это все лирика. Антон резко становится серьезным. Надеюсь, это останется между нами. Даже не сомневайся. Женщинам о твоих секретах точно не расскажу. Хлопаю его по плечу. Только один вопрос, почему мартышка? Ну, так... Снова смеется. Анна Мартынова. А я возьми, да и ляпни разочек, мартышка. И начали все за мной повторять, как попугаи. Согласен, поднимает руку в предупреждающем жесте, когда я открыл было рот, чтобы прокомментировать. Глупо получилось. Но я тащусь, когда она злится. И когда хочу ее подразнить, всегда называю этой дурацкой кличкой. Не могу отказать себе в удовольствии. Понимаю. Усмехаюсь в ответ, потому что сам тащусь, когда одна светловолосая красотка злится, постоянно грозясь меня убить. Но когда-нибудь допросишься. Барышни, они мстительные. Так что можешь остаться без какой-либо части тела. Подумал насчет моего предложения. Тоха меняет тему, видимо, до сих пор не отпустила. Не буду лезть больше в душу. Сам этого не люблю. А парнишка и так много чего лишнего нарассказывал. Полгода назад, в очередной свой приезд в наш славный город, Антон предложил мне стать полноправным партнером в новом проекте. Развлекательный комплекс, включая боулинг и ночной клуб. Не знаю, зачем ему это надо, вроде нехватки в деньгах не испытывает. Но я вдаваться в подробности не стал. «Думаю, можно попробовать», — отвечаю ему, наблюдая, как он расплывается в улыбке. «Выберем день, встретимся. С тебя бизнес-план и договор о сотрудничестве. Юристы проверят, и мы все подпишем». «Уверен, проблем не будет». «Отлично», — хлопает меня по плечу. «Сейчас разгребусь с этими судами за землю и все решим». «Помощь нужна?» «Да пока вроде сам справляюсь», — говорит спокойно. «Но если выйдет из-под контроля, обращусь». Встает, пожимаем руки, и парень уходит. А спустя пару песен вижу, как девчонки, правда только Катя и Дарина, поднимаются по ступенькам и направляются к нашему столику. Катя снова перелазит через меня, посылая очаровательную улыбку, а Дарина, наблюдая за нашими томными взглядами, усмехается. «А где Аня?» Спрашиваю, когда девушка уже села на свое место. «Загуляла», — отвечает Дарина, кивая вниз. Возле барной стойки стоит Анюта рядом с каким-то парнем и держит в руках бокал, как я понимаю, с коктейлем. Мила смеется, а ее спутник что-то шепчет ей на ушко. «Ого», — произношу, снова обращая взгляд на девчонок и наливая им коньяк в бокалы. «Уже и жениха себе нашла». «Мишку, что ли?» Дарина усмехается. «Да брось, это наш одноклассник. Мишка Андреев, он сидел с Анькой за одной партой и еще со школы в нее влюблен. Работает у Старожилова директором этого клуба. Они то ли соседями были, то ли просто подружились». Девчонки чокаются и выпивают коньяк залпом, прямо как водку. «Вот это я попал. Чувствую, весело сегодня ночью будет. И это только начало. Как бы не только развозить, но еще и разносить красоток по домам не пришлось». «Смотрю, она не против пообщаться с парнем-то». Киваю головой в сторону парочки. «Вишневский», — встревает в разговор Катя. 10 лет прошло с тех пор, как мы школу закончили. Неужели ты думаешь, если бы он ей нравился, она бы так долго ждала, чтобы с ним зажечь?» «А для чего тогда...» Фразу я не заканчиваю, так как во время нашего разговора начинает играть медленная мелодия, и диджей призывает парней приглашать своих спутниц на танцпол. Анна с неизвестным мне Михаилом выходит практически на середину зала и начинают танцевать. В этот момент с противоположной от нас стороны по другой лестнице спускается Тоха, держа за талию длинноногую брюнетку. «Неужели и мне такие раньше нравились?» Разукрашенные куклы, которых только интересует мой банковский счет, и в какой клуб я сегодня их поведу». Антон с брюнеткой проходит мимо танцующих, и парень кидает взгляд в сторону Анны с ее кавалером. Даже на долю секунды этот самый взгляд задерживает на парочке, после чего отворачивается и, улыбаясь своей спутнице, ведет ее к выходу. Усмехаюсь и женской мстительности, и чисто мужской логике. Прямо чувствую, нравится ему Аня до сих пор. Куда проще подойти к девушке и поговорить, но нет же. Цепляет первую попавшуюся легкодоступную девицу, чтобы насолить, и шествует мимо милой и доброй Анюты. А она тоже хороша. Стоит и нагло флиртует с другим. Еще и танцевать демонстративно с ним идет. Не знаю, что там у них произошло в прошлом, но, надеюсь, в будущем они все исправят. Поворачиваюсь лицом к своей красотке и наклоняюсь прямо к ее ушку. «Пойдем потанцуем. Как же мне нравится ее аромат, нежность кожи и просто дотрагиваться до нее. И это впервые с тех пор, как мне исполнилось 20, я осознанно приглашаю девушку на медленный танец. Раньше, помнится, за мной такого не водилось. А тут прямо магнитом тянет меня к ней». Она протягивает руку, и наши пальцы переплетаются. Смотрит прямо в глаза. И уже в который раз за этот бесконечный вечер я жалею, что мы в клубе, где полно народа. Встаю со своего места, не отпуская руку девушки, направляясь к лестнице. Медленно спускаемся вниз, после чего поворачиваю Катю к себе лицом, не выпуская ее руки из своей, и прижимаю к себе, положив другую руку ей на талию. Ее пальцы ложатся мне на шею, запутываясь в коротких волосах. «Боже, как это приятно, когда понравившаяся тебе девушка так нежно обнимает. Надо бы спросить у Тохи, где его кабинет, а то, боюсь, до конца танца я не доживу». Кажется, мир перестал существовать, а планета Земля остановилась и не крутится вокруг своей оси. Все вокруг замерло, и есть только мы вдвоем во всей Вселенной. Катя смотрит на меня с улыбкой на лице, а я все крепче прижимаю ее к своему торсу. Взгляд так и опускается в вырез маечки. И в мыслях я уже тяну ненавистную змейку вниз, чтобы избавить ее от одежды. Пытаюсь контролировать себя, но с каждым движением мне все труднее и труднее это сделать. А девушка, как назло, прижимается все теснее, нагло провоцируя на дальнейшие действия. Наши лица так близко друг к другу, что еще секунда, и я взорвусь. Просто не выдержу такого напряжения. Очередное ее касание моей головы, нежные пальцы в волосах и мои тормоза отказывают. Стон вырывается из груди. Рука движется вниз по спине, а вторая ложится девушке на шею. Притягиваю ее лицо к себе и припадаю губами к ее губам, раскрывая их навстречу рвущемуся изнутри желанию обладать этой женщиной во что бы то ни стало. Не просто один раз, а два, три и так до бесконечности. Не смогу ее отпустить, теперь уже четко это понимаю. Мир замирает во второй раз, и мне нет дела до окружающих нас людей. Пусть смотрят, если заняться больше нечем. Хотя я и не являюсь сторонником выставлять свои чувства на показ. Но сейчас мне все равно, что подумают или скажут в нашу сторону. Она такая податливая, что скорость закипания адреналина в моей голове выходит за грань. Наши языки танцуют в одном ритме, жарко сплетаясь, не давая ни малейшей возможности оторваться друг от друга. Девушка обнимает меня за шею уже обеими руками, нежно проводя пальчиками по коже и волосам. Давно я не получал такого взрыва эмоций, даже не предполагал, что один поцелуй может так взорвать мозг и выплеснуть желание наружу. Прижимаю ее еще ближе, а рука уже плавно скользит под маечку, дотрагиваясь до бархатистой кожи. Не хочу останавливаться. Пусть этот миг длится вечно. Тем более мы так давно оба этого хотели. Но чье-то касание к спине заставляет сделать паузу и оторваться от Кати. Девушка не смотрит на меня, упираясь лбом мне в грудь, не выпуская из объятий. «Песня закончилась». Голос Ани выводит меня из состояния эйфории, а также немного отрезвляет. «Хорош тут шоу для любопытных устраивать». Чувствую, как Катя смеется, так и не поднимая головы. Улыбаюсь, глядя на Анну, а вокруг уже полно танцующих под быструю мелодию. Косятся в нашу сторону, но делают вид, что не обращают никакого внимания. Первым отстраняюсь от девушки, беру ее за руку, и наши пальцы снова переплетаются. Мы следуем за Анной на второй этаж к нашему столику. Катя идет рядом, не пытаясь вырваться или отстраниться. И мне это безумно нравится. «Ну, вы зажгли», — кричит Дарина, когда проходим мимо нее. «Говорила же, что надо миланское зрение настроить». Катя треплет ее по голове, усмехаясь, после чего мы обходим стол, и я пропускаю девушку вперед, поддерживая за талию. Она снова не сопротивляется, и меня это в очередной раз заводит. Дальше вечер, точнее ночь, протекает спокойно, без каких-либо приключений или неожиданных встреч. Пару раз выходим с Дариной наперекур, после чего получаем презрительный взгляд от Кати и лекцию о вреде курения в нашей жизни от Анны. Я усмехаюсь в ответ, а Дарина произносит свою любимую фразу. «Я только одну, Анют». Девочки пьют коньяк, танцуют и веселятся, а мне просто приятно находиться в их компании. Еще три раза приглашаю Катю на медленный танец, правда уже без поцелуев, но с флиртом и заигрываниями. Она так прелестно краснеет от моих шуток с эротическим подтекстом, что я в очередной раз не могу отказать себе, чтобы ее не подколоть. Торопиться не стоит, решаю для себя, потому что и так понятно. Она будет моей. Не хочу, чтобы с утра с больной головой Катя начала в себе копаться или жалела о том, что сделала очередную глупость. Пусть все идет своим чередом. Еще достаточно времени, чтобы определиться и сделать все правильно. Эта мысль так глубоко засела у меня в голове, что я уже ни о чем другом думать не могу. Хочу ее. Безумно хочу. Услышать стоны, увидеть желание в ее огромных глазах, а также иметь самому возможность дотрагиваться до нее в любое время, чтобы не стеснялась своих чувств и не закрывалась от меня. Хочу, наконец, всему миру показать, что она моя. На часах почти 4 утра. Третья бутылка коньяка подходит к концу, и моим красоткам пора в кровать, а то завтра с утра не встанут даже под страхом смерти. Помнится, когда-то меня такое раннее время, как 4 утра, не останавливало от продолжения ночного загула. Как же давно это было! Счет я оплатил еще час назад, и мы с девчонками встаем со своих мест, направляясь к выходу. На улице прохладный воздух приятно обдувает лицо, пока я иду к машине, на ходу нажимая на брелок сигнализации. Девочки рассаживаются, и я плавно трогаюсь с места. Кто никогда не ездил трезвым, с 3 пьяными женщинами, тот меня в данный момент не поймет. Это своеобразный взрыв мозга, потому что их логику в состоянии алкогольного опьянения даже они сами не могут понять. Куда уж нам, мужчинам, пытаться разобраться и предугадать, чего в следующий момент захочет женщина в таком состоянии. Первым камнем преткновения становится выбор музыки. Дарина с Анькой по очереди лезут с заднего сиденья, чтобы переключить радиостанции. При этом очень громко спорят, доказывая друг дружке, что Егор Крид – это фуфло, а Тимати – это круто. И наоборот. Еще и Катя периодически встревает, переключая магнитолу на клубняк, как только остальные барышни откидываются на заднем сиденье. И никакие уговоры на них не действуют, пока я не выключаю магнитофон со словами «Угомонились все!» «И не надо так громко кричать, Вишневский!» — обиженным голосом говорит с заднего сиденья Дарина. «Душа требует продолжения. Дай хоть в машине музыку послушать!» «Домой приедешь и послушаешь», — отвечаю ей, тяжело вздыхая. «Дома нельзя!» Тянет последний слог девушка. «Дома соседи вызовут полицию за нарушение тишины в столь позднее время. И меня заберут в каталажку. Или в отрезвитель». «Уже утро. Можно слушать», — говорит Катя. «А я хочу кофе», — восклицает Аня. Только ее активности не хватало для полного счастья. «Останови возле какого-нибудь круглосуточного магазинчика». «Дома выпьешь кофе», — говорю ей строго. «Соседи полицию точно не вызовут». «А я хочу еще коньяка», — это снова Дарина. «Да когда же они уже угомонятся?» «Тормози! Будем пить на капоте и танцевать!» «Алкоголь в 4 утра не продается», — вздыхаю в очередной раз. «Сейчас точно кого-нибудь тресну очень больно». «Насмешил!» — продолжает кричать Дарина. «Сейчас съездим ко мне, я возьму корочку, и нам все продадут!» «Значит так, барышни!» — начинаю повышать голос. «Никто никуда не едет, никакие корочки не берет и коньяк больше не пьет, все ясно?» «А домой?» — раздается сзади жалобный голосок Ани. «Кроме домой!» — поясняю, но понимаю, что это еще не конец. «Уговорил!» — как-то уж очень быстро соглашается Дарина. «Что не говоря, женская логика — страшная сила!» «Ну, мы завтра едем на озеро, да, Миланская?» — просовывает голову между сиденьями. «Ага!» — кивает головой красотка, сидящая рядом. «Какое нафиг озеро? Она что, сбриндила совсем?» «Никто никуда завтра не едет. Вставляю, потому что чувствую, сейчас они договорятся, что в подвал посажу всех троих». «Как не едет?» Аня протискивается рядом с Дариной. «А позагорать?» «Боже, за что мне это все, скажи на милость? Почему именно со мной вечно что-то приключается?» 3 пьяные девахи уставились на меня и ждут моего ответа. «Приглашаю завтра всех ко мне!» Выпаливаю в очередной раз, не подумав. «Вот правильно говорят умные люди, что язык мой — враг. Кто меня за него тянул? Нафига, спрашивается, я это ляпнул?» Дарина с Аней поворачивают голову в сторону Кати, а та поясняет. «У него есть бассейн. Красивый!» — улыбается. «Правда, мне так и не довелось до сих пор там поплавать». «Вот завтра и исправишь это недоразумение», — подмигиваю ей. «Теперь, я надеюсь, все угомонятся». «Вишневский, ну ты красавчик!» Дарина бьет меня легонько по плечу. «Настоящий мужик!» «Миланская, обидишь Артема, получишь по шее!» А я начинаю смеяться, причем громко и от всей души. «Надо же, заступницу себе нашел, да еще какую! По шее это что-то новенькое!» Хотя ход ее мыслей мне нравится, и я готов простить девушке даже ее недавнее поведение. Первой доставляем к дому Анну. Она прощается с нами, целует всех в щечку, включая меня, благодарит за сегодняшний вечер и нетвердой походкой направляется к подъезду. «Точно сама дойдет?» – спрашиваю девочек, наблюдая в окно, как Анна открывает дверь подъезда. «Это она прикалывается», – отвечает Дарина. 8 раз пропустила, 3 не допила. Завтра будет как огурчик». «Тебе виднее», — трогаюсь с места, через 5 минут доставляю к подъезду Дарину. «Приедем 12:00, не раньше». Целует, правда, одну Катю, но выдает повторно перед тем, как захлопнуть дверь. «Вишневский, ты красавчик». А я опять начинаю дико смеяться. Вот кто бы мне сказал, что Дарина Громова назовет меня красавчиком, причем 2 раза за 15 минут, я бы рассмеялся тому в лицо. Надо будет Пашке потом прикольнуться, чтобы от зависти лопнул. «Ты их очаровал», — говорит негромко Катя, когда мы выезжаем на проспект. «А тебя?» Само как-то вырывается у меня. «Я на глупые вопросы не отвечаю». И тянется к магнитоле, включая музыку. До дома едем в тишине, точнее молча, так как на весь салон орет очередная попсовая композиция. Катюха ерзает на сиденье, пританцовывая и размахивая руками. Еще и подпевает. Я усмехаюсь, краем глаза наблюдая эту картину. Не могу налюбоваться ею, даже в таком состоянии. Подъезжаем к дому, глушу мотор и поворачиваюсь к девушке. Она продолжает прыгать на пассажирском кресле, громко подпевая и крутя передо мной головой в разные стороны. Выключаю музыку. «Ну, Артем!» — говорит обиженным голосом и тянет руку к кнопке включения. «Ох, чувствую, тяжело мне будет угомонить свою красавицу». «Спать пора». Перехватываю ее руку. «Давай на выход». «Не пойду!» Вырывает руку, откидывается на спинку кресла и складывает руки под грудью. «Танцевать хочу!» «Кать, ну что за детский сад?» Выхожу из машины, громко хлопая дверью. «Когда уже эта ночь закончится?» Бубню себе под нос. «На улице рассвет полным ходом, а мы еще даже не ложились. Интересно, что я раньше находил чуть ли не в каждодневных походах по клубам до 5-6 утра?» Открываю переднюю пассажирскую дверь, а девушка поворачивается ко мне спиной, складывая руки под своей шикарной грудью. «Боже, дай мне сил с ней справиться!»